мы сражаемся друг с другом на английском языке, а о любви говорим на французском», — с горечью подумала она. Но когда его руки распахнули тунику, в ее голове не осталось никаких мыслей. Лиана чувствовала только огонь неистовых ласк Ранда, каждым нервом отзываясь на это прикосновение. Обнаженная и связанная, она должна была испытывать унижение. Но вместо этого чувствовала себя совершенно свободной и желала его до такой степени, что хотелось плакать. Сильное тело Ранда нависло над ней, словно гора. «Ты хочешь меня, Лианна?» — прошептал он у ее губ. «Да», — выдохнула она. Ранд страстно поцеловал Лианну, сплел свои пальцы с ее нежными пальчиками, и их тела слились воедино. Она выгибалась ему навстречу, отвечая на его толчки, забыв, что Ранд — враг, что он насилует ее как победитель. Лианна наивно полагала, что ее ненависть уничтожит любовь к рыцарю из рощицы, но он был здесь, рядом с ней, преданный и любящий. Закрыв глаза, она полностью отдалась своему чувству, наслаждаясь его телом, его страстью, словами любви, которые срывались у него с губ. Лианна снова парила в облаках, как раньше, во время их незабываемых встреч на лужайке. Она поднималась все выше и выше, и, наконец, крик облегчения слетел с ее губ. Лиана порывисто сжала Ранда бедрами, он напрягся и тоже забился в судорогах своего освобождения. Потом они в изнеможении лежали рядом, усталые и счастливые. Их сердца бились как одно. Лиана вздохнула, обняла его и замерла, вся похолодев. «Будь ты проклят!» — с ненавистью сказала она, пытаясь отодвинуться от Ранда. Лицо Лианны и шея пылали от унижения. Оказывается, он развязал ей руки, а она даже не заметила этого. Могла сопротивляться ему, но не сделала ни малейшей попытки. То была прежняя Лианна, попыталась оправдаться девушка. Но теперь ей стало совершенно ясно, что Ранд привязал ее к себе гораздо прочнее, чем бархатные шнуры, удерживавшие на кровати. Безрассудная страсть крепко связала Лианну с этим человеком. Девушку охватила ярость. Но ее негодование было больше направлено на себя, чем на Ранда. Она считала его врагом, а сама стала узницей своего желания. Лиана поклялась бороться с ним, а вместо этого отдалась ему по своей страсти. Что ж, Ранд достиг своей цели, не силой, а нежностью. «Ты любишь меня. И когда-нибудь сама скажешь об этом», — вспомнила она его слова. «Убирайся, англичанин», — приказала Лианна. Он повернулся на бок, по-прежнему держа ее в своих руках. Лианна знала, что нужно оттолкнуть его. Но в объятиях Ранда было так тепло и уютно, она чувствовала себя совершенно расслабленной. Ранд приподнялся на локти и нежно посмотрел ей в глаза. «Лианна, я хочу быть тебе настоящим мужем и вассалом короля Генриха». «Да», — Ранд сжал ее плечи, — «Генрих принес Англии порядок и процветание. Он сделает это и для Франции». «Франция не примет иностранца на троне», — Лианна нахмурилась. «А я не потерплю англичан в Буалонге». «У тебя нет выбора, моя женушка». Холодная уверенность в голосе Ранда насторожила ее. Перед глазами Лианны встало лицо герцога Бургундского. «Что собирается делать мой дядя?» «На рассвете он отправляется в Компьень.